Сад. Маргарита под руку с Фаустом и Марта с Мефистофелем прогуливаются по саду. Маргарита. Ах, это только ваша доброта, что вы так снисходительно не строги. Меняя в путешествии места, любезны вы со встречными в дороге. Моя незанимательная речь не может вас ни капельки увлечь. Фауст. Один лишь взгляд, один лишь голос твой дороже мне всей мудрости земной. Целует ей руку. Маргарита. Да что вы, право, руки целовать? Ведь кожа у меня так огрубела. Тружусь минуты, не сижу без дела. И требует порядка в доме мать. Проходит дальше. Марта. Так вы в разъездах, стало быть, всегда? Мефистофель. Проклятое занятие такое. Стрелой мчишься через города, и ни в одном нельзя пожить в покое. Марта. По молодости все нам нипочем. Свищи в кулак, да по дорогам рыской. Когда ж к концу подступит дело близко, не сладко доживать холостяком. Мефистофель. Представишь это, сердце жить не рада. Марта. Об этом вовремя подумать надо. Проходит дальше. Маргарита. Да, с глаз долой, из сердца вон, небось. Вы вежливы, вот все и объяснение. У вас друзей ученых тьма, хоть брось. Я с ними не могу идти в сравнение. Фауст. Поверь, мой ангел, то, что мы зовем ученостью, подчас одно тщеславие. Маргарита. Ужель, Фауст? О, как в неведенье своем невинность блещет, как алмаз в оправе. Не помышляя о своей цене, своих достоинств ни во что не ставя. Маргарита. Хоть миг внимания подарите мне, и я всегда вас помнить буду вправе. Фауст. И ты все дома? Маргарита. Больше все одна. Хотя у нас хозяйство небольшое, сноровка в доме все равно нужна. Мы без служанки, я стираю, мою. Готовлю, подметаю, шью, все я. Возни и спешки, только б с ног не сбиться. И матушка строга. Насчет шитья она сама большая мастерица. Не то чтоб находились мы в нужде, скорее мы с достатком горожане. Отец семьи оставил состояние и сад, и домик малый в слободе. Теперь я не тружусь чуть свет с просонку, как год назад в солдатах брат. И умерла сестренка, а то и отдавала все ребенку. Но рада муки все вернуть назад за милый детский взгляд. Фауст. Взгляд, вероятно, Херувима, единственно с твоим сравнимый. Маргарита. Сестра на свет явилась в страшный год отцовой смерти. Я была ей няней. Мать поручила мне за ней уход. Сама ж тогда лежала без сознания, мы думали, что и она умрет. Кормить дитя в течение этих дней тогда нельзя и думать было ей. Я молоком с водой сестру вскормила, и на моих руках всегда со мной она росла, смеялась и шалила. Фауст. И это было радостью живой. Маргарита. Но временами я теряла силы. Стояла ночью рядом колыбель. Проснусь, чуть девиница она бывала, сестре дам молока, возьму в постель. А если этого крикунья мало, пойду качать, закутав в одеяло, и ноги оттопчу до хромоты, а поутру на рынке у плиты или за пастерушкой у корыта почувствуешь себя такой разбитой. Зато как сладок съеденный кусок, как дорог отдых и как сон глубок.